Глава третья. Столкновение с политикой. 1932-1933 годы. В Геттингене Джеймс Франк снимал второй этаж виллы на Меркельштрассе, принадлежавшей текстильному фабриканту Левину. Однажды вечером иностранный гость сидел в гостиной. На этот раз он вслушивался в разговор с гораздо большим вниманием, чем обычно. Причиной был приезд из Советской России профессора Абрама Иоффе, рассказывавшего поразительные вещи о практической помощи государству ученым. Там не возникало финансовых трудностей, подобных тем, которые приходилось преодолевать Второму физическому институту. В течение всей холодной зимы 1929 года помещения института едва отапливались. Ради экономии электроэнергии было запрещено начинать работу раньше 10 утра и задерживаться после 4 дня. Иоффе сообщил, что в его институте в Ленинграде насчитывается 300 студентов и много высокооплачиваемых ассистентов. Им не приходится опасаться безработицы, и они твердо уверены в неуклонном продвижении по службе, так как их растущая страна нуждается в компетентных ученых. В 1930 году, когда разразился экономический кризис, даже безмятежность Геттингена нарушалась все более и более громким эхо, раздражающее резких политических нот. Ведущая городская газета систематически проводила чрезвычайно консервативную линию. Она превозносила Адольфа Гитлера как спасителя еще в то время, когда остальная националистская печать в Германии отзывалась о фюрере с известными оговорками. Часть студентов Второго физического и математического институтов объединилась в национал-социалистскую группу. Пока что они ограничивались антисемитской пропагандой среди своих сторонников, не распространяя ее на своих профессоров-евреев. Среди геттингенских студентов существовала также небольшая, но активная коммунистическая ячейка, распространявшая листовки и памфлеты через библиотеку физической школы. Виновных искали, но не обнаружили. Атмосфера в институте, такая дружеская в прошлом, стала напряженной. За несколько лет до этого студенты-националисты в Берлине прогнали свистом с трибуны Эйнштейна, выступившего с лекцией о своей теории относительности. Тогда этот инцидент вызвал отвращение в геттингенской публике. Теперь, однако, даже в этом идиллическом университетском городке довольно частыми стали демонстрации против нежелательных преподавателей, подобных выдающемуся математику Герману Вейлю, близкому другу Эйнштейна. Особенно неистовые атаки студенты-коричневорубашечники направляли против старшекурсников-евреев или полуевреев, приехавших учиться в Германию из Польши или Венгрии. Эти люди уже стали жертвами антисемитизма в своих странах, где по закону ограничивался доступ евреев в университеты. Теперь они вторично становились жертвой расовых предрассудков. Молодые талантливые ученые, такие как Эуген Вигнер, Лео Сциллард, Джон фон Нейман и Эдвард Теллер, в это время в Геттингене, Гамбурге и Берлине успешно трудились над решением проблем атомной физики. Всего несколькими годами позже они стали наиболее активными борцами за сооружение атомной бомбы. Тревога, которую они тогда ощущали, боясь, что Гитлер первым овладеет столь ужасным оружием, становится вполне понятной, если учесть, какие издевательства и преследования им пришлось вынести от нацистских студентов в 1932 и 1933 годах. Они никогда уже не могли оправиться от шока, полученного ими вследствие взрыва политического фанатизма, шока, которому предопределено было сделать историю. Задолго до захвата власти Гитлером вокруг лауреатов Нобелевской премии Ленарда и Штарка образовалась небольшая группа немецких физиков, именовавших себя национальными исследователями. Эта группа дерзко объявила теорию относительности Эйнштейна мировым еврейским блефом. Они пытались отвергать под общим наименованием еврейской физики все знания, базирующиеся на данных Эйнштейна и Бора. Даже в то время они характеризовали чистокровных арийцев как еврейских мыслящих за то, что публиковавшиеся ими работы основывались на теории относительности и квантовой механике. Иоганнес Штарк был особенно ожесточен против Зомерфельда. Высокомерного изобретателя неопределенной науки, германской физики, оскорбила деловая критика его трудов со стороны мюнхенского профессора, посмевшего еще к тому же в шутку назвать его на итальянский лад «Джиованни Фортиссимо» — «Неистовый». Прозвище это, автором которого был Эйнштейн, с тех пор прочно пристало к нему. Штарк также считал прославленного мюнхенского коллегу виновником своей отставки Вюрцбургского университета. В действительности же Штарка уволили потому, что, вопреки статуту Стокгольмского фонда, он использовал деньги, полученные им в счет Нобелевской премии, для покупки фарфоровой фабрики и с тех пор стал интересоваться ею больше, чем своими научными делами. Ученый мир Веймарской республики не принимал всерьез экскурсы немногих из своих членов в туманные области демагогического расизма. Пока еще профессиональные достижения ценились больше, чем что-либо другое. Приверженцы германской физики, превратившиеся в агитаторов, недолго привлекали к себе внимание, и их несуразным выкрикам не придавалось никакого значения. В действительности же, растущее возбуждение всех неудачников, недовольных и непризнанных, группировавшихся вокруг нацистских физиков, было симптомом глубоких политических и социальных волнений в Германии. Безработица росла с каждой неделей. Газеты ежедневно сообщали о столкновениях коричневых рубашек с представителями других политических партий на многочисленных митингах. Политические убийства стали обычным делом. Но геттингенские физики-атомники, подобно большинству физиков мира, сначала просто игнорировали все эти неистовства. С еще большим упорством они отдавались работе. Слава Геттингенского университета создавалась веками и распространилась по всему миру. Но несколько месяцев, фактически несколько недель весной 1933 года, оказалось достаточно, чтобы уничтожить его репутацию. И в Георгии Августе, и в других немецких научных центрах происходили шумные демонстрации меньшинства студентов, претендовавших на то, чтобы представлять большинство. Политические демагоги произносили горячие речи, провозглашая пришествие нового порядка. Подвергались изгнанию почтенные ученые, которым в качестве обвинения инкриминировались их взгляды или происхождение. В геттингенском уголке все это казалось еще более бессмысленным и жестоким, чем в остальных университетских городах, ибо здесь все знали друг друга слишком хорошо, чтобы верить непрекращающемуся потоку обвинений со стороны новых хозяев положения. Совершенно определенно было известно, что люди, которым предложили оставить свои посты, были незаменимы. Учащиеся, прибывшие из разных концов Европы, Соединенных Штатов и даже из Азии, оказывались предоставленными самим себе. Если бы они уехали, то Геттингенский университет опустился бы до уровня обычного провинциального учебного заведения. Почти за 100 лет до этого 7 профессоров вынуждены были оставить Геттингенский университет в связи с тем, что они заявили протест против нарушения его конституции королем Ганноверским. Теперь также 7 профессоров, первые жертвы другого нарушения конституции, были вынуждены оставить его. Едва прошел месяц после захвата Гитлером власти, как из Берлина пришла телеграмма с приказанием о немедленной отставке 7 профессоров физического факультета. Большинство из них, как, например, Макс Борн, находившийся в это время за границей, не пытались серьезно бороться с этим произволом. Только один профессор, математик Курант, оказал сопротивление приказу путем подачи почтительных петиций. Он ссылался на то, что имеет право называться патриотом Германии, сражаясь на переднем крае под Верденом во время Первой мировой войны. Он получил ранение в область желудка и был сильно отравлен газами. Но ни эти доводы, ни петиция протеста, подписанная 22 немецкими профессорами, включая Гейзенберга, Гильберта, Прандтля и Зоммерфельда, а также лауреатов Нобелевской премии фон Лауэ и Планка, ничто не помогло ему. Франка сначала не трогали, видимо, потому что он, как лауреат Нобелевской премии, имел слишком широкую известность за границей. Но он был достаточно горд, чтобы покорно ожидать подобной же участи, и 17 апреля 1933 года подал в отставку. Двумя днями позже он информировал публику через те немногие газеты, которые еще не были полностью подчинены нацистам, что считает себя обязанным уйти из чувства солидарности со своими изгнанными коллегами. «Мы, немцы еврейского происхождения, рассматриваемся ныне как чужестранцы и как враги в своей стране», — жаловался он. Благородная позиция, занятая этим выдающимся физиком, была, однако, предвзято истолкована некими профессорами в Георгии Августе. Вместо того, чтобы выступить на защиту академической свободы и личного достоинства, 42 преподавателя и профессора обратились с постыдным документом к руководству местной геттингенской нацистской партийной организации. Они осуждали поступок Франка как играющий на руку злобной иностранной пропаганде. Только один из геттингенских ученых, физиолог Крайер, имел мужество выступить с открытым протестом против изгнания евреев из университета. Он не дал себя запугать ни угрозой увольнения, приказ о котором вслед за этим был подписан новым прусским министром высшего образования Штукартом, ни угрозой навсегда остаться без работы. Подавляющее большинство геттингенских профессоров, конечно, осуждало вторжение ненависти и демагогии в их тихую обитель, но в целях сохранения своих профессорских кресел они не осмеливались протестовать. Когда второстепенные и третьестепенные лица, единственной заслугой которых было своевременное вступление в нацистскую партию, начали все реорганизовывать и издавать приказы, они встретили не сопротивление, а лишь слегка ироническое отношение, мало кого трогавшее. Нацистский доцент-фюрер в те дни играл в университете первую скрипку как носитель нового порядка. Доцент-фюрер. Политический надсмотрщик за преподавателями. Должность, созданная нацистами в каждом университете. Но вскоре он был разоблачен как плагиатор и хвостун. Тем не менее, никто не нашел в себе гражданского мужества потребовать его удаления. Проводя такую политику, оставшиеся профессора становились тем самым более или менее замаскированными сторонниками режима, который принес неисчислимые бедствия как стране, управляемой ими, так и всему миру. Несколько недель спустя, после всех этих печальных событий, коллеги, ученики и друзья Франка собрались еще раз в столовой 2-го физического института, чтобы попрощаться и пожелать ему доброго пути. Накануне отъезда их главы они хотели выразить ему свою благодарность и уважение. Его ассистент Карио, выступив с краткой речью, вручил Франку портфель рисунков с видами Геттингена, которые напоминали бы ему в его странствиях о прекрасных годах. Франк был заметно растроган. На следующий день он покинул виллу на Меркельштрассе и направился на станцию, никем не сопровождаемый, так как просил, чтобы ему дали возможность уехать одному. Носильщик Алборн так описывал отъезд Франка. «Вообразите только», — говорил он, — «когда герр-профессор вошел в вагон, поезд не трогался. Паровоз не желал двигаться. У него было больше ума, чем у наших новых вождей». Те, кто остался в Геттингене, а среди них даже и несколько известных ученых, работая в условиях Третьего рейха, никогда уже не смогли больше подняться до великих достижений 20-х годов. Очень наглядно состояние университета описал математик Гильберт. Около года спустя после чистки Геттингена, однажды на банкете, его посадили на почетное место рядом с новым министром высшего образования Рустом. У Руста хватило неосторожности спросить: «Это действительно правда, профессор, что ваш институт сильно пострадал вследствие изгнания евреев и их друзей?» Гильберт, невозмутимый, как всегда, огрызнулся. «Пострадал? Нет, он не пострадал, герр-министр, он просто больше не существует». В потоке шумного политического фанатизма оставался только один островок мира и взаимной терпимости. Физики всех национальностей, рас и идеологий, так же, как и в годы, предшествовавшие захвату власти Гитлером, собирались вокруг своего главы Нильса Бора в Институте теоретической физики Копенгагенского университета в доме номер 15 по Блекдамсвей. Чем больше в общественной жизни распространялась от страны к стране бесстыдная ложь, тем более энергично соратники Бора работали над раскрытием таинственного облика научной истины, проникая в нее все глубже и глубже. Гитлер не терпел ни малейших отклонений от пунктов его программы и обрушивался жестокими преследованиями даже на самых умеренных критиков. В противоположность этому дух Копенгагена сам требовал критики и оценки любого явления с различных точек зрения. Бор, слывший человеком не от мира сего, оказывал на деле большую и эффективную помощь своим коллегам, жившим под властью фашистской диктатуры. Многие из них занимались атомными исследованиями и оставались еще в Германии. Неожиданно они находили в своих почтовых ящиках настоятельные приглашения от Бора, хотя и не обращались к нему с просьбами об этом. «Приезжайте и оставайтесь пока у нас», — писал Бор. «Обдумайте все спокойно, пока не решите сами, куда вам лучше ехать». Прибывшие осенью 1933 года в Копенгаген физики буквально через несколько часов начинали ощущать прежнюю знакомую атмосферу взаимного уважения и дружбы. У Бора отсутствовали, по свидетельству его ученика Вейтзекера, два качества, которые обычно присущи большинству глав научных школ. Он не был ни педагогом, ни тираном. Он не проявлял никаких признаков оскорбленного самолюбия, когда его идеи подвергались суровой и даже грубой критике. Непринужденные отношения между учителями и учениками в институте Бора нашли свое яркое выражение в пародии на Фауста, сочиненной в начале 30-х годов. Под Богом в этой пьеске имелся в виду, очевидно, сам Бор. Партия Мефистофеля предназначалась его ученику и беспощадному критику Вольфгану Паули. Сам Бор был не очень высокого мнения о себе, и легкие небрежности в обращении с ним окружающих, казалось, не раздражали его. Все, кто работал с ним, относились к нему очень тепло и с огромным уважением. Рассеянность и забывчивость Бора вызывали у них улыбку, и в то же время они восхищались его натурой, способной подниматься выше мелочей и сосредотачиваться на действительно важном. В 1932 году правительство, желая выразить свою признательность самому ученому человеку в Дании, предоставило в его распоряжение замок Карлсберг. И все же деятельность Бора отнюдь не ограничивалась только наукой. Он вместе со своими учениками ходил на яхтах под парусами, вырезал из дерева ветряные мельницы, решал кроссворды и играл в пинг-понг. Но его любимой игрой неизменно был футбол. В молодости он играл в хороших командах и слыл неплохим футболистом. Оратором Нильс Бор был неважным. Почти все его лекции начинались одними и теми же фразами, в которых он в сотый раз излагал причины своего отхода от классической теории. В наиболее важных местах он часто понижал голос, путая немецкие, датские и английские выражения. В математических познаниях он был слабее большинства своих слушателей, и все же то, что он давал ученикам в лекциях, было гораздо глубже и значительнее, чем то, что они могли бы услышать от других профессоров, хотя последние и далеко превосходили Бора в ораторском красноречии. истинное величие Бора становилось особенно ясным в личных беседах с ним. Когда ему на рассмотрение предоставлялась какая-либо работа, он сразу же произносил «великолепно». Но только новички могли торжествовать при этом. Те, кто знал Бора, лучше отлично понимали, что, например, слова «очень-очень интересно», произносимые со слегка иронической улыбкой по поводу лекции приезжего профессора, в действительности означали презрительное осуждение. Задавая вопросы, подробно высказываясь или оставаясь безмолвным в течение нескольких минут, великий ученый мог постепенно убедить молодого физика, пришедшего к нему за советом, в том, что работа его еще далека от полного совершенства. Такая беседа могла продолжаться до поздней ночи. Время от времени в комнату входила фрау Бор. Студенты восхищались ее достоинствами хозяйки, возможно, даже больше, чем ее классической красотой. Не говоря ни слова, в большинстве случаев, с улыбкой она оставляла собеседникам превосходные бутерброды и коробки спичек для зажигания трубки хозяина, которая у него постоянно гасла. К концу беседы ученик действительно начинал обнаруживать ошибки в своей работе и был даже в состоянии безжалостно изорвать ее в клочья. В это время Бор, однако, сдерживал его порыв, так как даже ошибки содержат в себе нечто, что может впоследствии оказаться полезным. Бор был одним из тех редких учителей, которые знали, где надо действовать осторожно, а где применить нажим, чтобы пробудить дремлющие в человеке его максимальные способности. Подобно Сократу, чей способ выявления истины путем диалогов он находил идеальным, Бор был повивальной бабкой идей. Среди тех, кто занимался вместе с ним в Копенгагене науками в годы кризиса, вызванного захватом власти Гитлером, были два выдающихся, но глубоко не схожих между собой человека. Карл Фридрих фон Вейдзекер, высокоодаренный человек, сын известного германского дипломата, и Эдвард Теллер, происходивший из Венгрии и покинувший Германию вследствие расовых декретов Гитлера. Дружба между германским аристократом и изгнанником, к тому же неарийцем, довольно редкое явление. Ее необычность усугублялась еще и тем, что Вейдзекер, подобно многим молодым немецким идеалистам, тогда еще наивно верил в то, что Гитлер и его движение, несмотря на некоторые его особенности, которые сам Вейдзекер отвергал, были началом чего-то поистине восхитительного, а именно началом социального и религиозного возрождения Германии, началом борьбы против духа стяжательства и бесплодного интеллектуализма. Он не делал секрета из своих надежд и не позволял скептически настроенному Теллеру убеждать его в противоположном. Вейдзекер неоднократно доказывал, что считает своим долгом находить и нечто хорошее в режиме, о котором он знал только его темную сторону. Знал особенно хорошо именно в Копенгагене, этом убежище столь многих жертв национал-социализма. Эти дискуссии, которые невольно вклинивались в разговоры о физике и общей философии, имели серьезные политические последствия, которые особенно заметно сказались 5 лет спустя. В 1939 году до небольшой группы физиков, эмигрировавших в Соединенные Штаты, среди которых был и Теллер, дошли слухи о том, что Вейдзекер является главой германского уранового проекта. В связи с этим Теллер и другие физики стали торопить американские руководящие круги с созданием атомной бомбы. Теллер допускал, что его прежний студент-однокашник, преклоняясь перед политическими успехами гитлеровской политики силы, мог поддержать Гитлера, несмотря на отвращение, которое он временами испытывал, глядя на фюрера. В действительности же, Вейдзекер в это время уже полностью освободился от своих иллюзий в отношении национал-социализма, хотя об этом в Германии знали только самые близкие его друзья. Теллер, сын почтенного будапештского адвоката, уже с 10 лет знал, что не сможет сделать карьеру в своей родной стране, законы которой ограничивали допуск евреев в университеты. В связи с этим он 18 лет покинул Венгрию и уехал в Карлсруэ, где стал изучать химию. Вскоре у него пробудился интерес к квантовой теории, и он решил продолжать учебу в Мюнхене под руководством Зонерфельда. Но в баварской столице ему ничего не пришлось повидать, кроме четырех стен госпиталя. Будучи заядлым альпинистом, Теллер в одно воскресное утро 1928 года, вскоре после приезда в город, торопился на экскурсионный поезд, направлявшийся в Альпы. Чувствуя, что опаздывает, он спрыгнул с идущего трамвая прямо перед вокзалом. Однако прыжок оказался очень неудачным, и в результате правую ногу ему пришлось ампутировать. «Мне не повезло в этом городе», — размышлял он, направляясь в Лейпциг. Там он вошел в группу талантливой молодежи, возглавляемой Гейзенбергом, которого только что назначили профессором. Именно в Лейпциге Теллер и встретил впервые мечтательного, одаренного богатым воображением Вейдзекера, который был на 4 года моложе его. Вейдзекер в то время намеревался изучать общую философию, но в Копенгагене, куда Министерство иностранных дел направило его отца на дипломатическую службу, он встретил Гейзенберга, работавшего тогда вместе с Бором. Никто сейчас не сможет разобраться в философии без определенного багажа знаний из современной физики, сказал ему однажды Гейзенберг. И вы должны приступать к физике немедленно же, если не хотите оказаться в числе сильно запоздавших. Теллер и сам обладал высокоразвитым воображением. Лишь очень немногие знали, что он пишет поэму. Дружба между ним и Вейдзекером и основывалась не столько на общем интересе к науке, сколько на любви к поэзии, литературе и склонности к философским размышлениям. После получения докторской степени в Лейпциге Теллер направился в Геттинген для работы под руководством Борна, в сотрудничестве с которым он писал работу по некоторым вопросам оптики. После прихода Гитлера к власти Теллер бежал через Лондон в Копенгаген. Там он женился на девушке, которую знал еще с детства, но держал это в секрете, так как Рокфеллеровская стипендия, которую он получал, предназначалась только для холостяков. Как и все неженатые мужчины, работавшие в институте Бора, он жил в одном из частных пансионов по соседству. Два таких пансиона пользовались особой популярностью среди физиков. Один из них держала Фрекен Хейф, а другой — Фрекен Таубицер. Мнение о том, какая из этих двух леди имела более экстраординарный характер, было предметом постоянных споров. Первая из них за многие годы нахваталась от своих ученых-постояльцев так много сведений по математике, что с увлечением излагала им же свои собственные теории Земли и неба, в то время как другая объявляла весь этот мелочный педантизм подозрительным, курила трубку, носила старое солдатское кепи и советовала молодым людям выбросить в море все эти глупые книжки. «Люблю слушать рокот волн», — бывало восклицала она глубоким голосом, когда возвращалась из своих частых прогулок по берегу моря. «Вот где вам надо изучать природу, а не по сухим книжкам». Теллер и Вейдзекер жили у этой энергичной почитательницы природы. У Вейдзекера было обыкновение около полуночи заходить в комнату Теллера для дружеских бесед, которые нередко затягивались до 2 часов ночи. Искусное аргументирование доставляло им такое удовольствие, что Теллер даже изобрел своеобразную игру-диспут. Время от времени один из них должен был убеждать другого в справедливости абсолютно парадоксального утверждения. Одно из положений, которое Вейдзекер в те дни пытался доказать, состояло в следующем. «Стояние смирно есть опыт Диониса». Теллер же выдвигал следующий тезис. Злобное удовольствие есть чистейшее из удовольствий. Другая не менее интересная игра состояла в составлении друг для друга вопросников, на которые приходилось отвечать. Теллер, создавший впоследствии самое ужасное оружие в мире, давал порой в то время такие ответы, которые никак не вяжутся с его последующей деятельностью. На вопрос, какого сорта вещи его меньше всего интересует, Теллер за неполные 20 лет до экспериментов с водородной бомбой ответил «машины». На другой вопрос «ваше любимое занятие» Теллер ответил, делать для других ясным то, что им кажется темным, и затемнять то, что они находят ясным. Теллер, который позднее составит для американского правительства так много конфиденциальных докладов, оказавших большое влияние на последующую историю, на вопрос о том, что он более всего ненавидит делать, ответил «писать для других людей». Теллер часто любил переводить на немецкий язык стихи венгерского поэта Ади 1877-1919 годы, которого очень любил и ценил. Копенгаген был временным убежищем для многих бежавших из Центральной Европы ученых-атомников. Неутомимый Бор при мощной поддержке лорда Резерфорда различными способами изыскивал средства для своих коллег-беженцев. Но вряд ли кого могло устроить надолго такое зависимое существование, и поэтому вакантные места для физиков-изгнанников Бор разыскивал по всему свету. Однако это было далеко не так просто, так как таких мест в Европе было немного. Только Соединенные Штаты Америки с их сотнями университетов и институтов могли обеспечить работой этих изгнанников. Но в первые годы после захвата власти Гитлером Соединенные Штаты все еще переживали последствия крупнейшего экономического кризиса, начавшегося в 1929 году. Осенью 1933 года Альберт Эйнштейн принял предложение работать во вновь созданном институте в Принстоне и перенес свою резиденцию из Берлина в этот маленький американский университетский городок. Французский физик Поль Лангевен наполовину в шутку, наполовину всерьез произнес по этому поводу поистине пророческие слова. «Это важное событие. Важное настолько, как если бы Ватикан был перемещен из Рима в Новый Свет». Папа современной физики переехал в Соединенные Штаты, которые теперь сделались центром физических наук.